Глава 37. Лев. 5 месяцев спустя. Мы с братом вошли в кофейню, которая принадлежала супруге нашего уважаемого тренера Роберта Ливановича. «Нормально бизнес прет», — радовался брат. «Уже 3 дома продали втридорога. Еще 10-ка, и я на квартиру заработаю. А все потому, что в семье гениальный я». «Не то слово», — согласился я, подходя к стойке. «Два больших черных без сахара и пирожные вон те». Бариста Дина шустро развернулась к кофемашине, а я слушал Мота, который завелся и никак не мог успокоиться, тыча мне в лицо экраном мобильного. «Во, глянь, какой домище нашел! В ебенях, но можем толкнуть как усадьбу барона Мюнхгаузена в экологически чистом районе. Без воды, канализации и связи. Единение с природой! Зимой особенно хорошо уединяться», — хмыкнул я. «Уборная на улице. Закаляться полезно, зато близко к природе». «Повторяешься». «Да? Старею, что ли?» — заржал брат. «Ты бы сам озаботился покупкой собственной жилплощади. Сколько можно в съемной торчать?» «Я занимаюсь этим вопросом», — загадочно ответил я. «Смотрим варианты с Сенькой». «Ну вот, я же говорил, что твои накопления самому пригодятся, когда ты мне хотел деньги отдать». «Не отдать, а занять», — поправил я. «Сколько накопил?» «На 2-ку в спальном районе без ремонта и с кредитом. Либо в новостройку вписаться. Думаем пока». «Ты жениться удумал, что ли?» — напрягся брат. Я пожал плечами, взял со стойки кофе и спокойно пошел к столику у окна. Снял куртку, повесил ее на вешалку и услышал. «Мужик, стой, не шевелись! Ты арестован, пока не расскажешь, куда дел моего брата!» «Что за шум?» — громыхнул голос тренера. «Конечно, скирточи. Мог и не спрашивать. Как жизнь молодая? Диночка, мне тоже к кофейку сваргань. Моти чё встал? Решил ко мне на работу памятником устроиться?» «Не подходите к нему», — ожил Мот. «Это не мой брат». «Да ну», — удивился тренер, приближаясь. «Ага, этот жениться хочет. Признавайся, морда, куда брата дел?» «Да не хочу, расслабься», — отмахнулся я. «Нам и так хорошо». «Ладно, веришь, что ты Лёва», — заржал Мот. Взял со стойки блюдце с пирожными и упал за столик напротив меня. Следом за ним к нам присоединился тренер. «Зря, Лёва», — покачал головой тренер. «Нашел свою женщину. Сразу всем обозначь, что она твоя. В паспорт твою фамилию, на палец твое кольцо, а в животик твоего ребенка. Ну, с этим можно и подождать, вы молодые». Я засмеялся и отвел взгляд. «Рассказывай», — потребовал тренер. «Только не говори, что ты накосячил, скиртач. Такие девчонки раз в жизни встречаются». «Да у нас все хорошо. Нет, у нас все офигительно, правда». «Но?» — продолжал давить тренер. «Мы разберемся», — отрезал я. «Скиртач, не беси!» — душевно потребовал Роберт Ливанович. Я замялся, но все-таки рассказал. У нее родители погибли в юбилей свадьбы, 16 лет. Приехали в какой-то ресторан на крыше новостройки отпраздновать. Туда Сеня должна была после репетитора по английскому приехать. Сели в лифт, а рукожопы, которые его устанавливали, нахеровертили, потому что застройщик деньги зажал, и лифт упал с высоты 8-го этажа. А если бы Сеня к репетитору не пошла и сразу с ними поехала? У нее любой праздник ассоциируется с родителями, а когда она про них вспоминает, потом кошмарами ночью мучается. «Дела!» — почесал щеку Роберт Ливанович. «Я хочу дать ей время», — продолжил я, «поменять в голове ассоциативный ряд, что праздник равно горе». «А я думал, почему ты так с ее днем рождения морочился?» — включился брат. 3 месяца назад я реально достал всех, когда готовил ее день рождения. Подключил брата, Кирюху и даже Анфису, чтобы точно не накосячить и не испортить ей настроение своим сюрпризом. Больше всего боялся омрачить праздник и держал всех в напряге до тех пор, пока не увидел счастливую улыбку моей девочки. Первые 1/2 часа она была напряжена и с трудом выдавливала улыбку. Но потом расслабилась, а уже вечером дома так благодарила, что я готов был ей каждую неделю праздники организовывать. Так было и на свадьбе ее подруги. Мне пришлось весь свой креатив использовать в момент, когда Сеня невесту продавала, а я с женихом ее выкупал. Я потихоньку приучал ее любить праздники и радоваться подаркам. Не сказал бы, что получалось легко, но мы никуда не торопились. И я безумно хотел обозначить всем, что эта женщина моя, беречь хотел. Спрятать от всего и просто любить. С ней в голове что-то переключилось. Я впервые в жизни познал, что такое быть по-настоящему счастливым в отношениях с женщиной. Узнал, что совместная жизнь бывает в кайф, без напрягов, обид, ссор, недомолвок. Сеня, как и я, предпочитала сразу говорить обо всем, не замалчивая и не предлагая мне самому угадывать, на что она обиделась. Она была моей любимой женщиной и моим лучшим другом одновременно. То, что раньше не имело для меня значения, с ней вдруг стало важным. К примеру, наградить ее моей фамилией. Но было важно и другое. Ее счастье и душевный покой. Поэтому, пока мы просто жили вместе, просто наслаждались друг другом. Однако я морально готовил ее и себя к тому, что сожительство не лучший выбор для нас. «Правильно», — одобрил мои движения тренер. «Дай ей себе время, но сильно этим не затягивай. Уведут еще крох твою». «Пока психов, которые на такое решатся, не наблюдается. А если вдруг какой отбитый найдется, то быстро потеряется», — пообещал я. «Молоток! Почти кувалда!» — с гордостью похвалил тренер. «Ваша школа». Я не льстил, констатировал факт. За годы тренировок нас научили не только драться. Тренер стал для нас всех вторым отцом, с которым всегда можно было поговорить обо всем. Он всегда выслушивал, давал советы, а при необходимости вмешивался, если считал, что так правильно. Он знал все обо всех и никогда ничего не забывал. И в день его юбилея 6 лет назад мы с братом решили организовать ему сюрприз, на который приехали все его ученики. Даже те, кто был в другой стране, взяли билеты, чтобы лично его поздравить. Поэтому я рассказал ему все о душевных метаниях Есени и своих. Его мнение имело значение не только для меня. «Как дела у Авроры?» — сменил я тему. «Скоро рожать!» — блаженно выдохнул Роберт Ливанович, мгновенно меняясь в лице. «Пацан у меня будет!» «Поздравляем!» — оживились мы с братом. «Она как сурок маленький, ест и спит, животик у нее большой, тяжело ходить. Вот я и заведую кофейнями. Спасибо Диночке, вручает». Даже голос тренера смягчился, когда он рассказывал супруге. «Погодите», — попросил я, доставая мобильный. Посмотрел на экран и сам поплыл. «Служба спасения бобров слушает», — хмыкнул я в трубку. «Не подскажете, где ближайшую плотину строят?» Засмеялась моя кнопка. «В кофейне на Володарского», — учтиво сообщил я. «Прелестно. Я недалеко. Дождешься меня?» «Естественно». «Через 10 минут буду». Пообещала Есения и отключилась. Я положил телефон на стол и повернулся к Дине. «Минут через 5 сделайте капучино». «Поняла, будет». Бойко ответила девчонка. «И желейные пирожные, да?» «Да», — выдохнул я, наблюдая, как в помещение входит женщина. «Такая заметная очень, издалека. Из очень далекого далека». На лице у женщины было столько штукатурки, что хватило бы отделать всю комнату в новом доме, который решил купить мод. Гардероб женщина тоже подбирала по принципу «я надену все лучшее сразу». Шуба, меховая шапка и сапоги на высоких каблуках. Она просканировала взглядом комнату и остановилась на мне. Открыла рот, обведенный яркой красной помадой, а выражение лица было таким, словно она не в кофейню вошла, а устроила сафари в черте города. Мне стало неуютно, когда она решительно пошла в нашу сторону, остановилась напротив меня и смотрела. Мот крякнул, тренер тоже стал ниже ростом, и три взгляда скрестились на хищнице. «Ну, наконец-то!» Так гаркнула она, что мы с братом чуть по привычке честь не отдали. «Женщина, вы что-то хотели?» Прокашлялся тренер. Но женщина не обратила на него внимания, поглощенная созерцанием, собственно, меня. И я не был трусом, но от этой хотелось бежать как можно дальше. «Нашелся», — выдохнула дамочка. «А я терялся?» — обалденно уточнил я. «Это судьба», — таким тоном сказала она, словно оглашала мне приговор. «Я вас в зеркале видела. Это вы приходили. Наконец-то мы встретились». В моей голове наконец сложилась логическая цепочка — а я вспомнил тот клич вызова сатаны, когда впервые попал в дом Кнопки. «Ничего не знаю», — отрезал я. «Я женат. Мне жена не разрешает с женщинами разговаривать, и мама не разрешает, и бабушка Валя, и тетя Зина тоже против». «Жена не стена», — выставила вперед ладонь женщина. «Жена ведьма», — признался я. «Я Люба». Не желая ничего слушать, представилась женщина. «Беги», — прошептал тренер, закрывая рот кулаком, чтобы не заржать. Моджо, не стесняясь, откинулся на спинку дивана и улыбался во все лицо, пока я соображал, насколько я принципиален И если придется уходить с боя, могу ли я скрутить женщину? Даже такую решительную, как Люба. Акакий, представился я. Дармоедов. Боже, а вас мама в детстве не любила? Ахнула Люба. И папа недолюбливал, согласился я. Ничего, имя поменяем. Потрясающе решительная женщина. Я ее даже зауважал в тот момент. Любовь видела цель и плевать хотела на препятствия, но мне-то что делать. Я поднялся, навис над ней и грозно сообщил. Я женат, ясно? У меня 6 детей, и всех я люблю. Давайте я закажу вам кофе, и мы мирно разойдемся. Алименщик, значит? Любовь поджала губы и недовольно выдохнула, когда в кофейне вошла моя любимая ведьма. Есения сначала обалдела, а потом ее глаза яростно сверкнули, и она быстро подошла к нам. «Любовь Ивановна?» — позвала она. «Анфиса!» — всплеснула руками дамочка. «Представляете, нашелся!» «Это не тот», — хмуро сообщила ей Кнопка. «Как не тот? Вашего Геннадия зовут. Фамилия Миляев. В СИЗО сейчас, поэтому встретиться никак не можете». «Ай да Кнопка! Я в тот момент даже посочувствовал Василию. Пару секунд, но все же». «А, но этот же... Этот женат, вы что, не видите? В каком СИЗО? Не знаю. Вы что, мне зэка наколдовали? Это не я, это вселенная». Есения ткнула указательным пальцем в потолок и опасно сузила глаза. «Вы станете с высшими силами спорить? Нет». Осеклась Любовь. «Ну, я пойду? Да». Чопорно согласилась Сеня. «До свидания». Любовь Ивановна еще раз с тоской покосилась на меня, а потом развернулась и так же бодро, как вошла, вышла на улицу. Моть заржал в голос, а тренер с уважением глазел на мою малышку, показывая ей большой палец. «Сеня, отныне ты мой кумир!» — выдал Мот. «Иди ко мне, ведьма!» — потребовал я, обхватывая ее за талию и рывком привлекая к себе. Не обращая ни на кого внимания, поцеловал любимые губы. Сеня сразу же обмякла в моих руках и доверчиво прижалась. «Моя!» «Ваш капучино?» Отвлек нас голос Дины. Сеня уткнулась носом мне в грудь и пыталась восстановить дыхание. Я боялся, что чувства перегорят. Опасался, что меня перестанет к ней тянуть. Но спустя полгода отношений я хотел ее сильнее, чем в первый раз. Загорался от прикосновения, от взгляда, от тонкого, едва ощутимого запаха ее волос, которые пахли лесными травами, от того, насколько разной она могла быть. Колючий, как ежик, а потом мягкий и нежный, как котенок. В нее невозможно было не влюбляться заново каждый день. Она давала уверенность в том, что я любим, что меня ждут. Маленькая кроха, которой я преподнес свое сердце и душу. «Я люблю тебя», — не удержался и шепнул ей на ухо. «И я».